Гуру. Человек пребывает с тем или с теми, в том или там, где его мысли. Мысль – регулятор психического окружения сознания. Мысль подается контролю. Владыка мысли своей – человек. Даже если он и находится во власти мыслей того или иного порядка, пожелал их, допустил их, удерживает их он сам, ибо сознательно или бессознательно, но выбор мысли делается им, а не кем-либо другим. Мысли овладевают человеком только после того, как они были допущены им внутрь. Этот момент является решающим. Если его уловив, мысль отбросить, она не в состоянии будет проникнуть в сознание и овладеть им. Контроль над мыслями осуществляется этим путем. Поздно и трудно бороться с уже допущенными мыслями. Негодные мысли подобны врагам, проникшим в плохо охраняемую крепость. Они открывают ее ворота для вражеских полчищ.